закончив туалет и помолившись, выпивал два стакана крепкого чая, а третий уносил в свою комнату и пил во время работы. На письменном столе вещи располагались в строгом порядке. Писатель терпеть не мог малейший беспорядок. Анна Григорьевна каждое утро осматривала письменный стол мужа, затем садилась за маленький столик рядом и готовилась к стенографической работе. Окончив завтрак, мой отец возвращался в свою комнату, пишет Любовь Достоевская, и тотчас начинал диктовать главу, составленную им за ночь. Моя мать стенографировала ее и затем переписывала. Достоевский исправлял переписанное, часто еще прибавляя много подробностей. После этого моя мать переписывала ее еще раз и посылала рукопись в типографию. Таким образом, она избавляла его от очень большой работы. Вероятно, Достоевский не написал бы так много романов, если бы у его жены не явилась счастливая мысль изучить стенографию. После диктовки Достоевский раздавал детям лакомства, которые всегда у него бывали припасены в одном из ящиков стола. В 4 часа писатель выходил на прогулку, шел, опустив голову в глубокой задумчивости, не глядя, раздавал деньги нищим. Один раз подал милостыню даже Анне Григорьевне, которая, повязав голову старым платком, решила над ним пошутить. В 6 часов обедали, в 9 ужинали. Благословив детей, Достоевский садился за работу. Очень часто читал детям по вечерам любимых писателей: Пушкина, Гоголя, Диккенса, Шиллера, Вальтера Скотта. Чем дальше уходит время, тем все грустнее понимать, что величайший художник мира лишь за несколько лет до смерти, благодаря любовной заботе Анны Григорьевны, получил, наконец, тихий уют и некоторое благосостояние, хотя бы чуть-чуть самых простых человеческих радостей, о которых он давно мечтал. Конечно, все относительно. Свой дом был у них только в Старой Руси, да и то пока не свой, а брата Анны Григорьевны, купленный на его имя. А в Петербурге приходилось по-прежнему снимать меблированные комнаты. Материальное положение во многом зависело от Каткова. Если тот откажется печатать в «Русском вестнике» братьев Карамазовых, тогда конец их благосостоянию. Как за границей, когда Анна Григорьевна почувствовала, что рулетка нужна ему для творчества, так и теперь она поняла, что Достоевский уже не молод и нуждается как раз в самых обыкновенных человеческих радостях. И все оказалось именно так, как она и думала. Благодаря этому душевному комфорту Достоевский и преодолел свою последнюю вершину — братья Карамазовы. Можно определенно утверждать, что семейный уют и счастливый брак, радость иметь своих детей и любящую жену послужили первым толчком и к созданию романа «Подросток». Наблюдая жизнь своих детей при духовно прочном и устойчивом браке родителей, Достоевский мог задумать роман о случайном семействе. В дневнике писателя за 1877 год он разъяснял. Спросят, что такое эта случайность и что я под этим подразумеваю? Отвечаю. Случайность современного русского семейства, по-моему, состоит в утрате современными отцами всякой общей идеи в отношении к своим семействам, общей для всех отцов, связующей их самих между собой, в которую бы они сами верили и научили бы так верить детей своих, передали бы им эту веру в жизнь. Судьба незаконного, случайного сына, случайного семейства подростка Аркадия Долгорукова противостоит судьбе собственных детей писателя, растущих в дружном, любящем, не случайном семействе.